3. Микропрактики по времени суток. Как выйти из ситуации выживания и начать просто жить, если все внутри привыкло загоняться и делает это на автомате? Как выстроен ваш день? Планируете ли вы его? Или же бешено гребете лапками, пытаясь справиться с огромным количеством дел и задач, которые наваливаются на вас с самого момента пробуждения? Есть ли в вашем дне и в расписании место для пауз, отдыха и передышки, или же там только дела? Я предлагаю вам добавить в свой обычный день микропрактики, которые могут быть привязаны к вашей утренней, дневной и вечерней рутине. Это создаст возможность передышки и дозаправки вашего двигателя в пути. Замечали ли вы, что большинство ссор, конфликтов и пиков вашей усталости связаны либо с утренним, либо с вечерним временем? Утром нужно всех разбудить, накормить, собрать, выйти вовремя, не забыть покормить рыбку. Сами дополните, что входит в ваш длинный список утренних задач. Чаще всего мы встаем не в своем темпе, а иногда еще и не в то время, в которое хотели бы. Встать не с той ноги — это чуть ли не про 80% ваших подъемов или подъемов ваших близких. С вечерним прайм-таймом еще сложнее. Все уже усталые, а дел еще много. Силы заканчиваются, а предстоит вечерний ритуал укладки и доделки дел. В общем, не до себя. А когда не до себя? А темп жизни высокий и сил мало. Уровень недовольства собой, близкими и жизнью возрастает. А там и до конфликтов недалеко. Я предлагаю вам специальный комплект микропрактик для утра, дня и вечера. И точно знаю, что если вы встроите их в свои рутины, количество ссор и недовольства само собой пойдет на убыль. Просто потому, что вы начнете лучше себя чувствовать, и появится больше сил. Микропрактика заботы о себе при пробуждении. Самый момент утреннего пробуждения удивительно хрупкий и важный. Как часто приходится вскакивать с постели, не помня себя. Я предлагаю вам очень важную, даже не микро, а нано-практику на первые 5 минут после вашего пробуждения. Оля вскакивает с кровати на 5 минут позже будильника. У нее почти паника. Начинаю опаздывать. Дальше события закручиваются совсем не так, как она планировала, и эта гонка продолжается до самого позднего вечера. Оля злится на себя, она не помнит, как и зачем прошел этот день. Все только дела, дела. Зачем мне такая жизнь? Спрашивает она себя вечером. Марина. С детства просыпается медленно. Такая особенность. Голова тяжелая и будто вообще не включается. У Зои проблемы со сном с момента болезни мамы. Она пробовала и натуропатические травки, и таблетки. И сейчас схема вроде работает, но просыпаться тяжело. У ребенка Иры сон был нарушен с рождения. Больше, чем 40 минут сын не спал. И за первый год непрерывных ночных скаканий с плачущей бессонной крошкой Ира сбила свой сон. С тех пор она не может выспаться, ну никак. Сон как будто не дает полноценного отдыха. Видите, какие разные истории и разные женщины. Но всем им очень не помешало бы именно это утренняя нанопрактика, чтобы день начинался с другим настроением. Но каждая из них, именно потому что со сном или ритмом бодрствования все не так просто, начинает гнать и загонять себя с самого момента пробуждения. И вот еще один крошечный сюжет про успешное преодоление утренней гонки. Оксана решила, что так больше нельзя. Она кричала на всех с утра и ненавидела себя за это. На одной из консультаций мы разобрали с ней этот утренний прайм-тайм, И я предложила на пробу два варианта утренней нанопрактики — вертикальный и горизонтальный. Оксана выбрала горизонтальный. И уже через неделю домашние стали спрашивать, «Что это с тобой? Ты почему стала добрая?» — это дочка. «Ты что, больше на меня не обижаешься?» — это муж. А Оксана просто признала, что она тоже человек, а не машина, и не может просыпаться и сразу включаться в режим полного оптимального функционирования. Нанопрактика помогла. Оксане пришлось выключить мощный флешбэк родом из детства. Мама кричала на нее каждое утро. Маленькая Оксана каждый раз просыпалась от уже злого и раздраженного голоса мамы. И быть напряженной, недовольной с самого утра стало ее привычкой и нормой. У этой крошечной практики есть прелюдия. То, что я вам предлагаю сделать один раз до, заранее. Вот, например, прямо сейчас, когда вы дослушаете. Первый шаг утренних микропрактик — задать себе хороший вопрос. С чем я просыпаюсь в этот мир? С чем я встаю? Что побуждает меня встать? Эта аудиокнига, как вы уже поняли, не километры теории, а живая практика. Вернее, она может стать живой для вас, если вы будете пробовать, а не просто слушать. Итак, остановитесь на минуту. На данный момент вы прослушали уже достаточно. Закройте глаза. Пару минут подышите. Не крутите, пожалуйста, в голове мысли. Просто побудьте с собой. Это не так просто вначале, пока нет привычки. Я знаю. Но все же попробуйте настроиться на себя. Получилось? Отлично. С каждым разом у вас будет получаться все лучше. Итак, с чем? С какой мыслью вы просыпаетесь? Возможно, вас пробуждает какая-то из простых телесных потребностей? Вас манит новый день или что-то выталкивает из кровати? А как бы вы хотели, чтобы было после пробуждения? Каким может быть ваше не идеальное, а просто достаточно хорошее утро? Если вы любите писать, запишите, пожалуйста, свой ответ. Что вас удивило? По моему опыту, людей удивляет и даже поражает именно этот вопрос, потому что они живут жизнь. Но вот про это не думали. А это очень глубокий, хотя и максимально простой вопрос. Вы можете положить его себе в кармашек и возвращаться к нему, если захотите. И я уверена, что именно утро очень важно наполнить теплом и смыслом, даже если у вас очень высокий темп жизни. Микропрактика — ваши 5 минут после пробуждения. Вам действительно понадобится 5 минут. Но эти минутки могут изменить и ваше самоощущение, и все течение дня. Отлично спланировать данную микропрактику с вечера, но это совсем не обязательно. Вот вы проснулись. В самый момент пробуждения вам крайне важно не включить утреннюю гонку. Не пускайте в голову мысли о дне, тревоги и заботы. Попробуйте почувствовать тело и найти то место, где ему сейчас наиболее приятно. Помните, как вы лежали в кровати в детстве или отрочестве? Яркий летний день, каникулы, вставать никуда не надо. Можно полежать, потянуться, поваляться. Если в вашей биографии есть такие моменты, оживите их. Попробуйте ощутить что-то похожее прямо сейчас. Потянитесь. Почувствуйте кончики пальцев. Не разгоняйте утреннюю еще медленную голову. Понежьтесь. Пошлите телу сигнал: «Все хорошо, мы с тобой все успеем, начинается хороший день». Попытайтесь почувствовать контакт с собой. Спросите себя: «Как ты? Как ты прямо сейчас?» Похвалите себя: «Ты молодец, вчера вон как хорошо справилась». Разрешите себе почувствовать, что бы вам хотелось в этом новом дне. Что вызывает у вас интерес и даже любопытство. С каждым утром вы будете делать эту микропрактику все лучше. Главное, не давайте себя спугнуть. Что происходит с нашим мозгом, когда мы делаем эту микропрактику? Что происходит с нашим телом? Наши надпочечники не получают оповещения о том, что начался стресс и нужно бежать и спасаться. Вы начинаете день с ощущением безопасности. Микропрактика вертикальная. Данная микропрактика будет хороша для быстрых, гиперактивных, но не только. Контрастный душ наедине с собой подойдет вам, если вы просыпаетесь сразу с приливом сил. Лежать просто не получается, да это вам и не нужно. Но настроиться на себя, расслышать себя очень важно. Зайдите в ванну и закройте дверь. Если ваше утро очень нагруженное, поставьте таймер на 5-7 минут, чтобы не суетиться и не дергаться. Для начала умойтесь прохладной или теплой водой, на ваш вкус или выбор. Теперь включайте душ и становитесь под струю воды. Ваша задача — максимально прочувствовать те ощущения, которые дарят вам капли воды. Меняйте интенсивность, режимы душа и температуру. Остановитесь на том режиме, который именно сейчас подходит вам больше всего. Не давайте, пожалуйста, мыслям заполнять вашу голову. Ваш день еще не начался, и эти 5 минут для вас и вашего тела. Вы все успеете, и даже с большей эффективностью. Ведь вы же помните, микропрактики — это инвестиция в ваш удачный день. Почувствуйте, пожалуйста, какая часть тела больше откликается на эту водяную заботу. Где хочется остановиться и побыть? Хочется ли вам понежиться под водой комфортной температуры или взбодрить себя контрастным душем? Результат этой микропрактики. Ваше утро начнется без гонки и спешки. Вы почувствуете тело живым и дадите ему время прийти в себя. Вы сможете сфокусироваться и собрать мысли до того, как дела и заботы вас поглотят. Вы поймете, что же вы действительно хотите, что вам важно в этом дне, что вам может помешать? Домашние? Увы, но они действительно могут помешать, потому что все привыкли, что все утро мамы посвящено кому угодно, но не ей самой. Помните, новые привычки возникают не моментально, но уже через месяц ваши близкие поймут: она в душе, поэтому стучать и звать бесполезно. Эти 5 минут для нее. И это хорошая практика, полезная для всех. Микропрактики середины дня. День может быть для вас слишком большой дистанцией, слишком долгой, чтобы пройти его без срывов. Звучит не очень вдохновляюще, я понимаю. Но это правда жизни для многих из нас. Особенно пока растут дети или пока вы совмещаете работу и воспитание ребенка. Я рекомендую вам планировать паузы и передышки в середине дня не просто абстрактно, а через микропрактики. Подзарядка аккумулятора смартфона нужна для того, чтобы он не разрядился в самый неподходящий момент, и вы не остались без связи. Подзарядка вашего собственного аккумулятора просто необходимо для того, чтобы прожить день без срывов на других или себя саму. Ведь большинство из них происходит от усталости или слишком высокой нагрузки и темпа жизни. Давайте займемся профилактикой. Но сначала короткий тест, который поможет вам понять, действительно ли вам нужны микропрактики для середины дня. Случаются ли у вас моменты, когда силы уходят, и вы как выжатый лимон? Успеваете ли вы нормально есть в течение дня и пить достаточно воды? Чувствуете ли вы, что темп того, что вы делаете, гораздо выше, чем вам комфортно? Разрывается ли ваша голова от того, что задач слишком много и нужно делать несколько дел одновременно? Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, вам точно пригодятся микропрактики середины дня. Предлагаю вам их несколько на выбор, а вы сами решите, с какой вам интересно начать и какая из них легче и лучше войдет в ваше дневное расписание. Микропрактика «Чашка чая». Я забочусь о себе, и это хорошо. Я не трачу время, я его инвестирую. Вот такой настрой постепенно может возникнуть у вас, если вам удастся переиграть внутреннего критика и все же разрешить себе выделить время для себя. Говорите это себе каждый раз, когда приступаете к микропрактике, утренней, дневной или вечерней. Я инвестирую время в то, чтобы чувствовать себя живой. И это очень важно. Чем выше ваша нагрузка, тем сложнее будет вернуть чувствительность к себе, к своим состояниям — физическим, душевным, эмоциональным. И чем дольше вы жили в режиме совраски или белки в колесе, тем сложнее вам будет останавливаться, замедляться, выделять время на микропрактики. Но есть и хорошая новость. У вас все получится. Навык автоматизируется. И вы будете легко и свободно включаться в уже любимое занятие и получать силы. Но каждый раз, делая микропрактику в первые 6-7 недель, говорите себе: «Я не трачу время, я его инвестирую». Это действительно важно. Студентка моего курса микропрактики Вера была совсем не уверена в том, что может себе позволить уделить 20 минут неважным делам, а себе. Ее двойняшкам было всего 5 месяцев. Старший пошел в первый класс, а бизнес мужа переживал непростой период. И всем нужна была поддержка. Ну и она, конечно, ее давала. Вернулась экзема и начало пропадать молоко. А еще нарушился сон. Темп жизни нарастал, Вера уже не справлялась. И от усталости сделалась еще более нервной. Остановиться у нее просто не получалось. И тут подруга подарила ей мой курс. Курс нередко дарят те, кому он действительно помог. Вере все понравилось, и первые же 3 микропрактики будто бы вернули ей ощущение контроля над эмоциями. Мешало только то, что она себя грызла. Вот чем я тут занимаюсь, а с двойняшками муж скачет. Но у Веры было образование в области финансов, и она хорошо понимала принципы инвестирования. И повторяла себе как мантру: без вложений сложно получить результат. Это инвестиция. Слово подключало рабочую часть мозга, и тревога уходила. Все получилось хорошо в ситуации Веры. Благодаря микропрактикам к ней вернулась возможность осознавать ситуацию и себя в ней. И уже через месяц она поняла, что нужно делегировать, чтобы просто не сойти с ума и не сорвать здоровье. Замедлиться и побыть в этом хорошем состоянии. Разрешить себе радость и удовольствие. Находиться в моменте. Практика поможет вам быть в настоящем. Микропрактика чаепития – одна из самых мощных. Специальный чай из специальной чашки только для вас. Вы скажете, что это очень просто, но нет. Хотя этот процесс один из самых нам знакомых, потому что уж что-что, а чай-то мы пили. Да, мы пили чай с нашими близкими и родными, с бабушкой, мамой, папой, дедушкой, с кем-то, с кем нам было хорошо. Да мы и сейчас с удовольствием пьем чай с мужем, друзьями. Но я предлагаю вам небольшую модификацию чаепития, которая может действительно стать очень мощным инструментом для улучшения вашего эмоционального и психологического состояния и вашей надежной, очень простой и понятной для эмоционального интеллекта микропрактикой. Пусть чашка будет красивой, а чай — именно тот, от которого вам хорошо. Чай — проверенный стабилизатор вашего эмоционального состояния. У разных чаев разное действие. На продвинутом уровне вы подберете себе 3-4 варианта и будете выбирать, какой вам подходит именно сейчас. Это станет частью вашей ежедневной заботы о себе. Если ваши близкие еще не привыкли к вашим микропрактикам, закрывайте дверь, уединитесь. Если вам не с кем оставить детей, можно пить чай с ними, но нужны особые поправки. Пусть ваша чашка стоит в отдельном месте, чтобы не пришлось ее искать и отмывать. Ребенку полезно привыкнуть, что эта чашка только мамина. В чем особенность этой микропрактики? В том, что вы даете себе разрешение на чай как церемонию. В идеале, если микропрактика вам понравится, хорошо было бы попасть на живую, настоящую чайную церемонию. Если такой возможности нет, можно посмотреть ее в формате видео. Это и японская, и китайская чайные церемонии, которые немного отличаются друг от друга. Это поможет вам прочувствовать, что чай — развернутый ритуал. Выделяете время, ставите себе таймер на 10 или 15 минут. Это будет ваш интервал спокойного чаепития. Если есть возможность, то идеальное время данной микропрактики — 17-20 минут. Следующая наша задача, как и для каждой микропрактики, но здесь особенно, отключить входящие сигналы. То, что нам может помешать действительно обратить внимание на свое состояние и его гармонизировать. Первым делом выключайте звуковые уведомления. Если у вас спит маленький ребенок и стоит радионяня, тут ничего нельзя сделать, однако предупредите домашних, что сейчас вас нельзя беспокоить. Я рекомендую вам сделать смешную табличку. «Не входи, идет процесс». Или смешной стикер. Или смешную надпись, которую вы можете послать в семейный чат, если он у вас есть. Вешаете табличку на стену. Вы занимаетесь собой. Вы делаете детям хорошую маму, а мужу — довольную жизнью жену. Настраивайтесь. Микропрактика чаепития проще идет со специальной чашкой, потому что вам не нужно искать какую-то другую, отмывать ее, расстраиваться, сердиться и заниматься всем тем, чем вам не надо заниматься для собственного состояния. Вы берете специальную чашку, которая только для этого. Дальше вы берете специальную заварку, любую на ваш вкус. У каждой микропрактики есть 3 уровня — простой, средний и хард. Если у вас уровень хард, то приобретите специальную посуду и специальную заварку. Это помогает, потому что у нас есть ощущение, что мы делаем что-то специальное, что-то именно для себя. И это будет результативнее. Но для начала вы помните, мы исходим из тех возможностей, что у нас есть. Это может быть не обязательно черный или зеленый чай. Это может быть травяной сбор, какао или кофе, любой напиток. Но важно, чтобы и чашка, и напиток и то, откуда вы его наливаете, вам нравились, вызывали у вас приятные эмоции. Наша задача на микропрактиках — запустить радость, чтобы вы почувствовали тепло, покой и заботу. И чай, наш национальный напиток уже много-много столетий, способен очень сильно помочь. Важно удобно устроиться, отключить поток внутренних мыслей, чувств, которые будут сбивать с толку, дергать вас, не давать побыть в моменте. Если вы не чувствуете время, за вас это будет делать ваш таймер. Итак, у вас включен таймер. Вам не о чем беспокоиться в этот момент. Садитесь, включайте приятную музыку и старайтесь быть вот здесь с этим чаем, с его ароматом, с его теплом, с тем состоянием, которое у вас есть, когда вы его медленно пьете. Тут важно не делать огромные глотки, хотя первую чашечку вы можете выпить быстро. Ведь в активном материнстве и после него одна из психологических проблем заключается в том, что мы делаем все в слишком быстром темпе, не давая себе прочувствовать момент, побыть в нем, испытать радость. И к этому сложно возвращаться. Это задача каждой из наших микропрактик, а этой особенно. Если вы можете зажечь свечу, то есть придумать то освещение, которое вам больше всего подходит, потому что кто-то хорошо сочетает и чай, и свечку, а кого-то свеча отвлекает от чая и нужна просто спокойная лампа. Фонарь-проектор может стать хорошим дополнением к микропрактике. Если у вас есть волшебный фонарь, волшебная лампа, можно включить. Это тоже очень помогающая штука для состояния созерцания. В каждой микропрактике мы должны из состояния деятельности войти в спокойное и более созерцательное состояние в настоящий момент. Итак, у вас стоит таймер. У вас есть чашка и чайник. Вы спокойно пьете. И в это время вы говорите себе, что вас начинает дергать внутренний критик. Я подзаряжаю свой аккумулятор, я подзаряжаю свою батарейку. Это тот момент, то время, которое я буду использовать в будущем. Это те силы, это то спокойствие, та радость, которую я потом передам своим близким. Это действительно так. Гоните мысли, которые лезут в голову, когда вы пьете чай. Сосредоточьтесь на напитке. Какого он цвета? Как двигаются чаинки в чайнике? Попробуйте ощутить аромат и вкус. Чувствуете ли вы что-то особенное? Не торопитесь. Чем медленнее вы будете пить, тем лучше. Может быть, сначала придется искусственно замедляться. Найдите свой темп. Отложите гаджет. С ним эта микропрактика совсем не получится. Получилось? Вы успокоились? Почувствовали радость? Изменились ли ваши ощущения тела и самой себя? Если с первого раза не получится, ничего страшного. Я не рекомендую сладкого к чаю, потому что так можно сильно увлечься, и микропрактика из полезной станет провокативной. Но можно немного вкусного, не сладкого, того, что вам нравится. Может быть, несколько ягод, орешки или чуть-чуть сухофруктов. Но это не должен быть чай с едой. Если это какое-то полезное лакомство, пробуйте его медленно. Попытайтесь вернуться в состояние, которое, может быть, у вас было в детстве, когда вы пьете вкусный-вкусный напиток и пробуете что-то, вкус чего вас совершенно потрясает. Если у вас совсем жесткий ритм, форс-мажор, тогда может быть дополнение. Чай и бутерброд, если вы не успели поесть. Но если вы едите вместе с чаем, сначала поешьте, а потом попейте чай. Может быть, стоит использовать маленькую чашечку, чтобы вы выпили их несколько? Я очень надеюсь, что эта микропрактика вам понравится, что она станет частью вашей рутины. Использовать ее я рекомендую каждый день. А теперь небольшое дополнение для тех, кому некуда деть детей. Потому что идеально, если вы делаете эту микропрактику в одиночестве. Но если для вас это невозможно, или то время, когда вы без детей, вы используете на другие микропрактики, на ходьбу, ванну, что-то еще, как раз чай можно проводить с детьми. Но первые 5-6 раз сделайте без всех, чтобы настроиться и поймать состояние спокойствия. Потом, когда вы уже поняли, как вам классно пить чай, сажайте детей, включайте им музыку, аудиосказку, зажигайте свечку. Если они совсем маленькие, до 3,5 лет, это не подойдет. Но иногда бывает так, что если вы поймали состояние спокойствия в момент чаепития, вам потом удается к этому эмоциональному покою и радости подключить своих детей, и получается совместное приятное времяпрепровождение. Следующее дополнение. Используйте эту микропрактику для совместного чаепития с мужем, когда достаточно ее освоите. Результат? Вы почувствуете удовольствие от самого процесса. Вспомните, каково это не торопиться и смаковать. Растягивать приятные ощущения, наслаждаться каждой секундой. В моменты, когда мы сосредотачиваемся на чем-то приятном, наш мозг получает сигнал: все в порядке, все хорошо, ты в безопасности, можно расслабиться. Через несколько минут, получив сигнал от мозга, начинает расслабляться тело. Если мы не вырываем себя снова в деятельность, наступает фаза отдыха и наполнения энергии. Наступает релаксация. Минимальное время релаксационной паузы — 7-10 минут, поэтому пейте чай спокойно. Ответьте, пожалуйста, письменно. Какие ощущения вы испытывали, когда в первый раз пробовали микропрактику? Что вас удивило? Что было особенно трудно? Что понравилось вам в этой микропрактике больше всего? Сильно ли мешали мысли в голове и внутренний критик? Микропрактика «Волчий сон» и «Большая пауза» в середине дня. В стадии активного материнства, особенно в первые 2-3 года жизни ребенка, обычно особенно сложно со сном. И иногда последствия многолетнего недосыпа не дают женщине прийти в себя, а синдром хронической усталости добавляет ощущение неуспешности. Пауза в середине дня и волчий сон — тут две микропрактики соединены в одну. Зачем нужна пауза в середине дня? Для того, чтобы вечер, вторую половину дня, время перед укладыванием детей пройти не на срыве, не в состоянии истощения, а на максимальном позитиве. Не то, что наступила усталость и дальше только возраст дожития, нет. Просто требуется больше внимания по отношению к себе. Это связано с тем, как работают наши надпочечники, как вырабатывается кортизол, гормон стресса. Насколько сильно истощаемый у нас не только физиологический, но и эмоционально-психологический запас. Очень часто в наших настройках сохранилось представление о себе школьных или студенческих времен, когда мы могли не спать 4 ночи, а потом отлично себя чувствовать, могли делать 2 проекта одновременно, и не было ничего странного в том, что мы очень-очень много работали и очень-очень мало отдыхали. У меня для вас 2 новости — плохая и хорошая. Плохая — заключается в том, что восстановление после нескольких лет хронического недосыпа идет крайне медленно, а любое перенапряжение, связанное с укорочением сна, вызывает просто новый обвал астении. после 30 лет или рождение двух детей до 30 лет, емкость нашего аккумулятора, заряд нашей батарейки уменьшается, она садится быстрее. Хорошая новость в том, что при регулярной подзарядке наши батарейки, силы и наш аккумулятор прослужат долго. Более того, наши действия, наши дела будут более качественными. Если вы используете микропрактики, о которых было рассказано раньше, если вы встраиваете их в жизнь, вы увидите, как постепенно растет ваш запас сил, как улучшается ваше эмоциональное состояние. Но при этом для 80% женщин все же требуется пауза в середине дня. Эта пауза может быть от 10-15 минут до получаса, часа или даже полутора. Это зависит от того, насколько вы истощены, насколько вы устали. Это как перезагрузка, как чистка сенсоров у компьютера, как стирка белья, уборка, как что-то регулярное, что позволяет вам держать в хорошем состоянии не только внешний мир и какие-то предметы, но и себя саму. Поэтому обязательно подумайте, в какой период середины дня вам идеально было бы встроить эту микропрактику. В южных средиземноморских странах это сиеста, когда солнце в середине дня палит и есть большой двух- или даже трехчасовой перерыв. Люди отдыхают, есть специальные занятия, культура сиесты. У нас, пока дети растут, получается очень длинный день с раннего утра и до позднего вечера, потому что мы засиживаемся допоздна, чтобы побыть в одиночестве, а сиесты нет. Микропрактика «пауза в середине дня» — это адаптивная культура сиесты. Если вы бывали в средиземноморских странах, вам будет проще. Если нет, почитайте, посмотрите видео. Там специальные напитки, специальные занятия, почти узаконенный сон после сна. Все это очень-очень помогает. Итак, вы уже решили, в какое время вы хотели бы встроить эту паузу? Давайте подумаем, как это организовать. Идеальное совпадение с дневным сном ребенка или паузой, когда школьник пришел из школы, или с тем моментом, когда вы уже прокрутили утреннюю рутину, но еще не приступили к вечерней. Очень часто вместо паузы женщины устраивают марш-бросок в середине дня. Учатся, работают, доделывают какие-то хозяйственные дела, пытаются реализоваться в хобби. Это все прекрасно, особенно хобби. Но все это лучше делать после паузы. Итак, я рассказываю микропрактику. Поставьте себе таймер на 20-30 минут, если вы не хотите засыпать надолго. Устройтесь поудобнее. Вы можете использовать кресло, но идеально, если это будет кровать и ваш пледик. Говорите себе, вашему внутреннему критику, что так вы инвестируете во вторую половину дня. Ложитесь. Желательно закрыть глаза. Очень важно, если есть возможность, приглушить освещение. Так вы снижаете количество зрительных стимулов. Необходимо останавливать поток мыслей. Вы должны действительно разрешить себе паузу, убедить себя, что она продуктивная. Сразу скажу, что особенно быстрым, перегруженным, многозадачным, а таких среди нас большинство, эта пауза будет даваться непросто, потому что на вас будет наваливаться шквал мыслей, как при каждой микропрактике, при каждом замедлении. «Ой, я лежу, а у меня в голове что происходит?» Пройдите этот период. Если вам удастся погрузиться в волчий сон, заснуть на короткую фазу сна и поспать 10-15 минут, 20 — это вообще идеально. Это будет глубочайшая перезагрузка. Если нет, то нет. Мы разные, мы по-разному реагируем на все. Но если вам удастся войти в состояние полудремы, действительно отключиться, как будто бы видеть сон или, по крайней мере, расслабить мышцы, это здорово. Некоторым для того, чтобы данная микропрактика заработала, нужно использовать диафрагмальное дыхание, когда выдох глубже, чем вдох. И сосредоточиться на дыхании, чтобы успокоить мысли. Кому-то нужно посчитать баранов, вспомнить песню или стихотворение. Верующие читают молитвы. Паузу нужно потренировать, чтобы вы могли решить, какое количество времени вам понадобится. Если у вас маленький ребенок, за которым нужно присматривать, имеет смысл так его организовать, чтобы ваша пауза была реальна. Может быть, он послушает аудиосказку, это не вредно. Может быть, вы даже разрешите ему короткий дневной мультик. Это надо использовать аккуратно за счет сокращения вечернего времени просмотра. Обычно качественная пауза позволяет приходить к вечеру в совершенно другом состоянии. Данная микропрактика разгоняется в течение 14-20 дней. К этому времени вы действительно почувствуете эффект. Нам нужно, чтобы перестроились не только наши эмоции, но и наше тело, и тогда уже организм будет переходить к ритму отдыха легко, на автомате. Попробуйте. Это очень важная микропрактика. Она может стать просто палочкой-выручалочкой. И не стесняйтесь, не думайте, что это детский сад. Случаи, когда стоит применять эту микропрактику. Когда есть повышенная нагрузка дома. Ребенок, уход за болеющим родственником, напряженные отношения, собственное плохое самочувствие. При повышенной рабочей нагрузке или ответственной работе. При совмещении домашних и семейных активностей. Во время напрягов и форс-мажоров. То есть практически всегда. Волчий сон может дать вашей психике технический перерыв, который так необходим в напряженные дни и периоды. Определить, что нужна пауза, и не просто пауза, а сонный мостик между двумя половинками дня, довольно просто. Подумайте о том состоянии, в котором вы оказываетесь к вечеру. Злитесь на тех, кто рядом. Злитесь на себя. Чувствуете к вечеру, что сил вообще нет. Если ответ хотя бы на один вопрос положительный, находите возможность выполнять эту микропрактику. Даже одна укороченная фаза сна, которая длится от 20 до 40 минут, дает нашему мозгу особую возможность подзарядиться. Вечерние микропрактики. Вечер и вообще вторая половина дня — очень важное время. И значимо, в каком состоянии и настроении вы отходите ко сну. А ваше состояние во многом зависит от того, как вы провели те 2-3 часа, которые предшествуют засыпанию. И именно вечером чаще всего особая гонка. Все усталые, нервные, а дел успеть нужно немало. Я предлагаю вам сменить отношение к вашему вечеру, добавив в него особые вечерние микропрактики. И первую из них рекомендую использовать перед вечерним прайм-таймом, перед ужином, чтением детям сказки на ночь и укладыванием их спать. Деструктивная, стихийная вечерняя антимикропрактика, которую многие изобретают, засиживаться за полночь, чтобы хоть немного побыть в одиночестве. Я убеждена, что именно ее стоит из вашей жизни исключить. Если вы уже начали встраивать в свою жизнь микропрактики из первой части этой аудиокниги, то, возможно, ваша потребность в том, чтобы засиживаться допоздна, уже снизилась. И вы обеспечиваете себе доступ к витамину одиночества в течение дня. Как понять, что я не переборщила со временем, которая выделила на себя? Такой вопрос я слышу очень часто. Женщина начинает микропрактики, втягивается, увлекается, получает первые результаты. И тут же приходит тревога. А не слишком ли я увлеклась? Не стала ли я конченной эгоисткой и матерью ехидной? Хочу дать вам ориентир, чтобы убрать беспокойство. Вот если вы на микропрактики и иные способы заботы о себе тратите половину времени своего бодрствования, тогда стоит обеспокоиться и задать себе вопрос, не слишком ли я увлеклась. Но эта ситуация совершенно фантастическая, и вряд ли вы затратите на микропрактики больше 45 минут или часа в день. Это только кажется, что времени прошло много, ведь микропрактики меняют его ощущения. Мы это обсуждали. Ну и стражи ворот не дремлют. Психологически время, которое вы выделили на себя, как бы умножается на 3. Дайте себе время и пространство. Узаконьте то, что эти ресурсы теперь у вас есть, и введите это в обиход, сделайте рутиной. Микропрактика — ванна. Это одна из прекрасных микропрактик для вашего вечера. Ванная комната — это так просто. Она всегда у нас под рукой. Но мы не разрешаем себе, не пускаем себя. И сколько раз у меня на консультации при ответе на вопрос: «Когда вы последний раз принимали ванну или ходили в душ спокойно?» Женщина начинала плакать, совсем неожиданно для себя. Одна из основных задач микропрактик — вернуть способность чувствовать свое тело, свои эмоции и разрешить человеку хотя бы немножко заботиться о себе. Они в основном для женщин, у которых есть дети. Очень большой дефицит личного времени и пространства с закрытыми границами. Обычно мы не замечаем, насколько сильно наше эмоциональное благополучие связано с нашим физическим состоянием. Работа по дому или совмещение работы и домашних забот, маленький ребенок или ребенок-подросток — это все нас мобилизует, потому что мы постоянно на связи, в контакте с нашими близкими. Наши зеркальные нейроны максимально напряжены, и мы не можем расслабиться, потому что все время на что-то реагируем, все время наблюдаем. Напряжение может отключиться только тогда, когда вы наедине с собой. Если вы живете в квартире, очень часто местом для уединения становится только ванная или туалет, куда можно зайти и закрыть за собой дверь. Эта микропрактика нужна для того, чтобы вы уютно и более уверенно почувствовали себя в жизни. Вспомнили о себе и своих ощущениях. Разрешили себе понежиться, расслабиться и успокоиться. Поверьте, никому в семье не будет хуже, если вам и вашему телу будет хорошо. Микропрактика «Ванна и домашнее спа» поможет в этом и очень сильно. Это вода. Это снятие мышечного напряжения. И это одиночество. Дверь в ванной закрыта. Те, у кого есть только душевая кабина, могут долго стоять под контрастным душем. Перед этим прогрев помещения. Это тоже будет релакс. Ванна — еще и разрешенная микропрактика из сундука с наследством. Порой это было единственным, что делали для себя наши мамы. Но ванна меньше, чем на 15 минут — это не совсем то, что вам нужно. Это прямая рекомендация, которую нужно узаконить и объяснить домашним. Поставьте таймеры, потому что наверняка к вам будут долбиться все. Собачка будет скрестись, муж стучаться по каждому вопросу. Подростки долбиться с задачками по физике, маленькие дети подсовывать под дверь рисунки. В этой ситуации можно надеть строительные звукоизолирующие наушники. Я не шучу. Я знаю мам, которые подолгу принимали ванну в строительных наушниках. И я себе организовывала паузу, используя их. Главное — разрешить себе отключиться и понять, что за это время ничего плохого не произойдет. Настоящие трудности возникнут у мам с совсем маленькими детьми, которых они не могут оставить ни на минуту. Однако, если у вас есть бодрый малыш от 1,5 до 3-4 лет или двое детей, обычно такая возможность есть. Но если нет разрешения оставаться без детей из-за чувства вины, отключайте его хотя бы на ванну. Вы не мать ехидна, если не реагируете на детский стук. Детям нужно время, чтобы привыкнуть, что у мамы теперь ванна не на 4 минуты, а на 14 или даже на 24. Постепенно, примерно через 6 недель, у них сформируется новый навык. Подростки поймут, что не нужно нарушать ваши границы. Мама там, и она не выйдет. Важно, чтобы вы не перекрикивались из ванной, хотя бы и первые пару раз. Может быть, так и будет. Потом вы договоритесь, что если вы зашли туда, то ни с кем не разговариваете. Вы находитесь в ванной, чтобы помолчать. Самое важное — это преодолеть внутренний стопор и рациональное ощущение вины, которое на вас накатывает в ванне. В ходе этой микропрактики вы будете учиться выключать чувство вины, голос внутреннего критика и возвращаться к себе. Если у вас только душ, это тоже хорошо. Я рекомендую использовать пластиковый стульчик или табуреточку, чтобы в душевой кабине вы могли сидеть и поливать себя. Однако ванна — это все же идеальный вариант. Вы туда заходите, заранее договорившись с близкими, что не выйдете в течение 15-20 минут. Если вы можете себе позволить 25-30 минут, это отлично. Но даже 10-15 — это уже зачет. Вы договариваетесь не только с близкими, но и с собой. Может быть, это звучит смешно, но на самом деле это очень крутая история. Вы договариваетесь с собой о том, что не будете выскакивать и дергаться. Вы либо не берете телефон совсем, либо берете его как плеер. В это время вы не должны решать рабочие или семейные вопросы в одном из мессенджеров, отвечать на рабочую почту. Я даже не рекомендую серфить или искать что-то в соцсетях. Лучше, если вы будете слушать музыку или смотреть кино. Только полностью отключитесь от потока информации. Итак, вы договариваетесь с близкими и с собой. Задвижка на двери ванной работает. Некоторые мамы говорят: «Я никогда не могла закрыть за собой дверь ни в туалет, ни в ванну, пока ребенку не исполнилось 5 лет. Таких людей немало». Что вы делаете? Вы настраиваетесь на то, что пришли в ванну не мыться, а заботиться о себе. Это микропрактика. Вы можете принять душ сначала, либо потом, как вам комфортнее. Но вы в своей голове разводите эти два процесса. Вы не пришли быстренько помыться. Вы пришли почувствовать удовольствие и радость от ванны. И вам это можно. Что вы добавите в свою домашнюю спа-процедуру, это ваше дело. Мой опыт показывает, что если вы не принимали спокойно ванну с того момента, как родился ребенок, просто не торопиться — это уже здорово. Нужно двигаться маленькими шагами. Если вы уже мастер ванного дела, добавляйте разное. Если вам нужен запах, зажгите ароматическую свечу, палочки или аромалампу. Возьмите любую свечку, хоть ту, которую сделал ваш ребенок, потому что сочетание возможности смотреть на огонь и воду — это очень-очень здорово. Идеальный результат микропрактики ванна — это то, что вы замедлились, успокоились, действительно расслабились, и ваши мысли не скачут, как белки, по всем направлениям. И еще я очень рекомендую взять с собой либо отвар шиповника, либо любой травяной чай. Если вы ничего не успели для себя сделать, можете налить просто теплую воду. Это тоже хорошо. Итак, питье, свеча, запах. В саму ванну вы можете добавлять соль или пену. Для меня ванна с солью — прекрасное расслабление и забота о теле. Морская соль без ароматических добавок — очень мощное средство. Я знаю женщину, которой на день рождения подарили много роз, и когда цветы стали увядать, она собрала все лепестки и полежала в ванне с розами. Это был важный момент перезапуска отношения к себе. Так что в ванну можно добавлять что угодно. Кому-то необходима музыка, чтобы расслабиться, кому-то книжка. Кому-то нужно договориться с собой, что вы не читаете, не слушаете, не смотрите на огонь. Вы закрываете глаза, и у вас просто момент тишины и одиночества. Итак, для микропрактики ванна необходимо следующее. Договоренность с близкими. Если она никак невозможна, Ставьте ванну на то время, пока ребенок спит или занят. Отрывайте это время от дел. Второе и самое важное — договоренность с собой. Да, вы это можете. Вам это нужно, вам это полезно. Это инвестиция не только в свое состояние и здоровье, но и в отношения. Забота об антураже в ванной. Питьем, ароматы, книжка, теплый халат, полотенце, фруктик, что угодно. Это индивидуально и может меняться. Четвертое очень важное. Вы ходите в ванну без телефона. Если у вас высокая тревожность и напряженность, вам может казаться, что прошла уже куча времени, а прошло всего 5 минут. Я знаю женщин, которые были в состоянии абсолютной замотанности. Им нужно было ходить в ванну с таймером. Им казалось, что уже прошло 100 лет. И только понимание, что через 17 минут зазвонит таймер, помогало им расслабиться. Если вы никогда до этого не практиковали долгие ванны, у вас в семье это не было принято, вам может понадобиться время, чтобы понять, почему это хорошо. Ищите позу, в которой вам удобно. Ищите температуру, в которой вам комфортно. Возможно, вам нужно будет несколько раз менять воду. Кто-то чувствует себя в ванне скучно, если вода не течет. Дайте себе насладиться водой. Она очень хорошо снимает напряжение. Ищите приятные ощущения, как будто вы вернулись в хорошее детство. Вам уютно, комфортно, тепло, и никуда не надо бежать. И дайте себе в этом побыть. Результат? Вы создадите себе кабинет релаксации прямо в квартире. Вы будете отдыхать физически и эмоционально. Ваше тело будет получать тепло и заботу. Ваши домашние постепенно поймут, что у вас появилась новая важная задача — принять ванну в спокойствии. Микропрактика «Время перед сном». Это одна из самых сложных микропрактик, потому что я буду предлагать то, что, скорее всего, нарушит ваш уклад жизни, а именно разрешить себе проводить 20 минут перед сном не у гаджетов. По статистике, более 65% людей до самого засыпания не выпускают из рук смартфон или планшет. У этого очень много объяснений. Это возможность уединиться. Это новые впечатления, общение, потому что в телефоне наши друзья. Но это не только влияет на качество сна, выработку мелатонина и то, насколько утомленным наш мозг уходит в сон, но и на то, насколько непрерывными и долгими будут фазы глубокого сна и наше эмоциональное состояние. Сложная микропрактика. Я до сих пор осваиваю ее сама. И это дается мне большими усилиями воли. Я вам рекомендую попробовать в течение недели посмотреть и поэкспериментировать, как вам засыпается, если вы последние 20, а лучше 40 минут провели не у телефона. Что же нужно делать? Лучше всего, конечно, взять бумажную книгу и почитать, потому что с появлением гаджетов мы стали читать с экрана и часто с экрана светящегося. А это негативно влияет на наше здоровье. Возьмите бумажную книгу. Посмотрите на свечу, если огонь вас не перевозбуждает. Просто посидите, полежите, поваляйтесь, примите ванну. Данная микропрактика очень хорошо соединяет две воедино. Это может быть ванна перед сном. Это ваше время. Вы уже никому ничего не должны. Время. Позаботиться о состоянии своих эмоций, о состоянии тела и состоянии ума, о коне, кучере и повозке в восточной метафоре. Часто люди, прежде всего женщины, не разрешая себе свободного времени перед сном, лишают себя завершающей части. Ведь если у спектакля, книги, какого-то рассказа нет концовки, эффект комкается. Если смотреть на каждый день как на произведение искусства, то конец дня — это плавное, классное завершение. Разрешите себе свободное время перед сном. Без составления списка дел, без планирования, даже без пересмотра вариантов. Если вам 20 минут на бездействие много, возьмите 10. Попробуйте просто побыть, спокойно вспомнить день, какие-то моменты, где вы чувствовали радость или вдохновение. Вспомните что-то классное, что вас удивило. Конечно, перед засыпанием энергии уже меньше. Иногда кажется, что сил хватит только на заснуть, и все. И многие мамы маленьких детей говорят: «Я не помню этого времени». Но если мы создадим такое пространство, приятное завершение для каждого дня, мы совершенно по-другому ощутим и сам день, и себя. Итак, можно и нужно разрешить себе провести время не у гаджета и не за делами. Можно смотреть кино, но только с большого экрана. Выберите те микропрактики, которые хорошо ложатся в ваше вечернее время. Может быть, это будет музыка, книга, ходьба. Но лучше после ходьбы иметь еще часть неактивного времени. Именно микропрактика «Время перед сном» дает не только правильный настрой на следующий день, но и завершает, обобщает день прошедший. И постепенно, тут накопительный эффект, меняется качество вашего ощущения жизни и ощущения себя.